как бывало всегда, когда он задумывался, и лицо его приобрело особое выражение, безразличие и жестокость одновременно. Полтора года зоны и год химии за спекуляцию и паразитический образ жизни даром не проходят. Открыли две случайно сохранившиеся банки сардин, разложили по тарелкам яичницу, разлили. Он выпил коньяку, и голова совсем перестала болеть. Разом. В одно мгновение. И тут же пришли мысли о доме, о том кошмаре, который ожидает его на Тверской Ямской, о Нине и матери. И настроение испортилось настолько, что возникло желание немедленно уйти, но уходить было пока неудобно. Выпили по второй и третий. Галя зашла за дверь шкафа, переоделась и вышла в широкой длинной юбке с старомодным колоколом в косую черно-зеленую клетку. В узкой вязаной черной кофточке без рукавов. И он понял, что это для него, чтобы он не уезжал, когда все разъедутся, и твердо решил, что надо будет незаметно слинять, пока все будут еще сидеть за столом, потому что иначе все может кончиться, черт его знает как. Он с раздражением, в который уже раз подумал о своей судьбе. Ну почему все свободны, а он раб? И начал готовиться к уходу. Встав из-за стола, повязал перед зеркалом шифонера настоящий оксфордский галстук, синий в косую узкую красно-белую полоску, впрочем, чешского производства, атаван. Снова сел, выпил коньяку, запил сухим. В голове все медленно поплыло, мысли набегали и уходили волнами. Кто-то, кажется, Игорь, собрал последние рубли со всех. У Белого вообще не оказалось. Сам Кирей снова вложил пятерку, а он дал последний трояк, оставив 2 рубля на такси. Кирей же избегал, принес 2 бутылки коньяку и колбасы. Галя пошла на кухню резать и жарить колбасу, а он сумел сообразить, что лучшего времени, чтобы слинять, не будет. Выпил вместе со всеми, потом в общем шуме и гаме незамеченный взял свой синий блейзер. Вещи не было цены, привезена из Нью-Йорка. Сам штатник надевал 2 раза. Красная шелковая подкладка, пуговицы с вензелем. И тихонько вышел в прихожую. Там еле успел скрыться за пальто, громоздившееся на вешалке от идущей из кухни Гали. Вот уж чего не хотелось, так это прощаться. Схватил свой муттон, выскочил на лестничную площадку, еле прикрыв за собой дверь. «В этой квартире я был в первый и последний раз», — подумал он. 5-й трамвай пришел промерзшим до звона. На полу грязная жижа застыла серо-рыжим льдом. Подмастив между мерзнувшей в докроне задницей и обжигающей холодными рейками сиденья длинную цигейку в 2 слоя, он сел недалеко от кондуктора и стал думать о своей непохожести на нормальных людей. Ну, вроде Белого, например. Глава 2. Лето 57-го года было сумасшедшим. Начались выпускные экзамены. Он шел на серебряную медаль. Предлагали пересдать географию, тогда речь могла бы идти о золотой, но он плюнул на все преимущества и получил таки серебро вместе с 1-м разрядом по баскетболу. Успел поиграть в юношеском первенстве Москвы. А пересдавать ничего не стал. Хорошо хоть, что не наполучил еще 4-ок на экзаменах, потому что было не до учебы. Умирал дядя Петя. Однажды Дядька пришел с работы, не стал ужинать,